Свободно-радикальная теория старения. Свободно-радикальная теория старения выросла в 50-х годах из радиационной биологии. Ионизирующее излучение расщепляет молекулы воды с образованием реакционноспособных осколков с одним неспаренным электроном — свободных радикалов кислорода. Некоторые из них, например, печально известный гидроксильный радикал, OH, чрезвычайно опасны, а другие, как супероксидный анион-радикал O2-, ведут себя сравнительно спокойно. Ребекка Гершман, Денхам Харман и другие основоположники свободно-радикальной теории старения поняли, что те же самые свободные радикалы могут образовываться внутри митохондрии непосредственно из кислорода, без всякой радиации. Они считали, что разрушительные по своей природе свободные радикалы способны повреждать белки и вызывать мутации ДНК. Все это правда. Свободные радикалы и не такое могут. Они способны запускать длинные цепные реакции, в которых молекулы, как правило, мембранные липиды, перехватывая друг у друга электрон, сеют хаос в хрупких клеточных структурах. Для клетки это заканчивается, гласит теория, разгромом. В митохондрии образуются свободные радикалы, которые реагируют со всеми оказавшимися рядом молекулами, в том числе с близко расположенной митохондриальной ДНК. Из-за этого в митохондриальной ДНК накапливаются мутации, и некоторые приводят к синтезу поврежденных дыхательных белков, которые образуют еще больше свободных радикалов. Эти радикалы еще сильнее повреждают белки и ДНК, и вскоре разрушительный процесс доходит до ядра, вызывая катастрофу ошибок. Если вы посмотрите на демографические графики заболеваемости и смертности, то увидите, что эти показатели экспоненциально растут на промежутке от 60 до 100 лет. Идея катастрофы ошибок, самоподдерживающегося процесса разрушения, как будто соответствует этим графикам. И та идея, что причина процесса старения именно кислород, без которого наша жизнь невозможна, наполняет каждый вдох смыслом. Но если свободные радикалы вредны, антиоксиданты должны быть полезны. Антиоксиданты нейтрализуют токсический эффект свободных радикалов, обрывая цепные реакции и так предотвращая распространение повреждений. Если свободные радикалы вызывают старение, то антиоксиданты должны его замедлять, оттягивать наступление болезней и, может быть, даже продлевать жизнь. Некоторые знаменитые ученые поверили в этот миф. Например, Лайнус Полинг, который ежедневно принимал несколько ложек витамина С, умер в возрасте 92 лет. Но все же не вышел за пределы продолжительности жизни обычных людей, в том числе тех, которые пили и курили. Очевидно, процесс старения далеко не так прост. Такое упрощенное представление о свободных радикалах и антиоксидантах до сих пор тиражируется в глянцевых журналах и рекламе здорового питания, хотя большинство исследователей давно от него отказались. Барри Холливелл и Джон Гаттеридж, авторы классического учебника «Свободные радикалы в биологии и медицине», отметили, что к 90-м годам 20 века всем стало ясно, что антиоксиданты не панацея от старения и болезней, и лишь нетрадиционная медицина еще пытается навязать это представление. Свободно-радикальная теория старения — одна из тех красивых идей, которые разбиваются, столкнувшись с уродливыми фактами. Да-да. Уродливыми фактами. Ни одно из положений этой теории в исходной формулировке не получило экспериментального подтверждения. Не обнаружено достоверного увеличения образования свободных радикалов в митохондриях по мере старения. Обнаружено незначительное увеличение числа митохондриальных мутаций, но их, за исключением клеток на ограниченных участках ткани, на удивление мало. Гораздо меньше, чем требуется для развития митохондриальных заболеваний. В некоторых тканях действительно накапливаются повреждения, но ничего похожего на катастрофу ошибок не наблюдается, и наличие причинно-следственных связей здесь сомнительно. Антиоксиданты не продлевают жизнь и не защищают от болезней. Все наоборот. Идея, будто антиоксиданты способны предотвратить старение, оказалась столь соблазнительной, что за последние десятилетия сотни тысяч людей приняли участие в клинических испытаниях. Оказалось, что антиоксиданты в больших дозах представляют небольшую, но верную угрозу для здоровья. Иными словами, принимая антиоксиданты, вы рискуете умереть чуть раньше. В тканях у многих животных долгожителей низкое содержание антиоксидантных ферментов, а у животных с малой продолжительностью жизни их, напротив, гораздо больше. Что еще страннее, Прооксиданты могут увеличивать продолжительность жизни животных. Учитывая сказанное, нет ничего удивительного в том, что большинство геронтологов переключилось на другие темы. Все это я подробно обсуждал в предыдущих книгах. Мне приятно думать, что провал идеи с антиоксидантами я предугадал еще в 2002 году в книге «Кислород». Но это не так. Безнадежность этой затеи уже тогда была всем очевидна. Миф, будто антиоксиданты способны замедлять старение, выкристаллизовался из жадности, отсутствия альтернатив и попыток выдать желаемое за действительное. Вы спросите, а почему я продолжаю придерживаться усовершенствованной свободно-радикальной теории старения? Есть несколько аргументов. В исходной теории упущено два очень важных фактора — передача сигналов и апоптоз. Сигнальная функция свободных радикалов играет очень важную роль в физиологии клетки, в том числе в апоптозе. Угнетение свободно-радикальных сигналов при помощи антиоксидантов опасно. И, как показал Антонио Энрикес и его коллеги, антиоксиданты могут подавлять синтез АТФ в клеточных культурах. Вероятно, сигнальные функции свободных радикалов позволяют оптимизировать процесс дыхания на уровне отдельных митохондрий за счет увеличения числа дыхательных комплексов и, как следствие, повышения дыхательной производительности. Поскольку митохондрии проводят большую часть времени, то сливаясь друг с другом, то разделяясь, увеличение числа дыхательных комплексов и числа молекул митохондриальной ДНК приводит к увеличению числа митохондрий, митохондриальному биогенезу. Я называю это реактивным биогенезом. Отдельные митохондрии реагируют на локальные свободно-радикальные сигналы, которые показывают, что дыхательная производительность уже не справляется с потоком электронов, и дыхательная цепь перевосстанавливается. В этих условиях электроны начинают утекать из цепи и прямо взаимодействовать с кислородом, образуя супероксидные анион-радикалы. Эти радикалы взаимодействуют с митохондриальными белками, контролирующими репликацию и транскрипцию митохондриальных генов, транскрипционными факторами. Некоторые транскрипционные факторы обладают восстановительно-окислительной чувствительностью. Они содержат остатки аминокислот, например, цистеин, которые могут отдавать либо принимать электроны, переходя в окисленное либо восстановленное состояние. Пример такого белка – митохондриальная топоизомераза 1, которая контролирует доступность митохондриальной ДНК для других белков. Окисление определенного остатка цистеина в этом белке приводит к усилению митохондриального биогенеза. Локальные свободно-радикальные сигналы, которые никогда не распространяются за пределы митохондрий, повышают производительность митохондрий и уровень синтеза АТФ в ответ на увеличение потребности в нем. Подобные локальные сигналы в ответ на внезапные изменения в энергетических потребностях, возможно, объясняют, почему у митохондрий такой маленький геном. Таким образом, образование свободных радикалов может увеличивать количество митохондрий и усиливать производство АТФ. Соответственно, подавление свободных радикалов антиоксидантами препятствует митохондриальному биогенезу и приводит к снижению синтеза АТФ, как показал Энрикес. Антиоксиданты могут нарушать выработку энергии в клетке. С другой стороны, повышение уровня свободных радикалов после достижения предела запускает апоптоз. Так что делают свободные радикалы? Оптимизируют процессы дыхания или уничтожают клетки? На самом деле противоречия нет. Повышенное образование свободных радикалов сигнализирует о снижении дыхательной производительности относительно затрат. Если проблему удается решить путем увеличения количества дыхательных комплексов, все заканчивается благополучно. Но если это не помогает, клетка просто кончает с собой, избавляя клеточную популяцию от неисправных генов. Когда на место поврежденной клетки придет исправная, которую произвела стволовая клетка, проблема окажется решена. Точнее, устранена. Эта чрезвычайно важная роль свободно-радикальных сигналов в оптимизации дыхания позволяет объяснить, почему антиоксиданты не продлевают жизнь. Они могут подавлять дыхательные процессы в культуре клеток, поскольку в ней нет защитных систем, которые в норме присутствуют в целом организме. Большие дозы антиоксидантов, например, витамина С, плохо усваиваются. Часто это вызывает понос. Избыток, который все же попал в кровь, быстро выводится с мочой. Словом, концентрация антиоксидантов в крови держится на постоянном уровне. Это не означает, что вы должны избегать употребления пищи, содержащей антиоксиданты, особенно овощей и фруктов. Они необходимы. Для вас может даже оказаться полезным дополнительный прием антиоксидантов, если вы плохо питаетесь и если у вас авитаминоз. Но бессмысленно пичкать себя антиоксидантами, если вы и так нормально питаетесь. Принимайте пищу, которая содержит и антиоксиданты, и прооксиданты. Если бы внутренний баланс организма позволил повышение концентрации антиоксидантов в клетке, это вызвало бы нарушение и даже могло бы привести к смерти из-за недостатка энергии. Поэтому организм старается не допустить этого и регулирует уровень антиоксидантов внутри и снаружи клеток. Апоптоз, уничтожая дефектные клетки, стирает все следы того, что вообще имелись какие-либо неполадки. Сигнальные функции свободных радикалов вместе с апоптозом опровергают большинство предсказаний свободно-радикальной теории старения в ее исходном виде, сформулированной задолго до открытия этих процессов. Именно по этим причинам не обнаружено ни достоверного повышения скорости образования свободных радикалов, ни увеличения числа митохондриальных мутаций, ни накопления окислительных повреждений, ни положительных эффектов антиоксидантов, ни ошибки катастроф. Все это порождает цельную картину, объясняющую, почему неверны почти все предсказания оригинальной свободно-радикальной теории старения. Но это не дает никаких подсказок, почему свободно-радикальная теория все же может оказаться верна. Ведь если свободные радикалы в клетке находятся под строгим контролем и даже выполняют полезную функцию, то какое отношение они имеют к старению? Свободные радикалы позволяют объяснить различия в продолжительности жизни у разных видов. Уже в 20-х годах 20 века было известно, что она зависит от скорости метаболизма. Одна из первых статей, посвященных этой теме, за авторством Реймонда Перла, так и называлась «Почему лентяи живут дольше?». На самом деле все наоборот. С этой статьи Перл начал развивать свою знаменитую теорию темпа жизни, некоторые предпосылки которой действительно справедливы. Животные с низкой скоростью метаболизма, чаще всего крупные, например, слоны, как правило, живут дольше животных с высокой скоростью метаболизма, например, крыс и мышей. Можно заметить здесь противоречие. У крупных животных, как правило, низкий уровень метаболизма в пересчете на грамм массы. При этом я говорил о самцах млекопитающих, у которых крупные размеры сочетаются с более высоким уровнем метаболизма по сравнению с самками. Но внутривидовой разброс по массе тела пренебрежимо мал по сравнению с разбросом между видами. В таком масштабе скорости метаболизма взрослых особей одного вида можно считать одинаковыми, хотя у детенышей она выше, чем у взрослых животных. Межполовые различия в скорости метаболизма, о которых я говорил выше, относятся к различиям в абсолютных скоростях роста на определенных стадиях развития. Если Урсула Митвач права, значит эти различия настолько глубоки, что могут быть причиной разного развития правой и левой сторон тела. Это правило применимо внутри таких больших групп, как рептилии, млекопитающие и птицы. Но плохо работает между этими группами. Поэтому к идее Перла относились с сомнением или игнорировали ее. На самом деле эти несоответствия легко объяснить через образование свободных радикалов. Свободно-радикальная теория старения предполагает, что свободные радикалы — это неизбежный побочный продукт дыхания. Считалось, что в них превращается от 1 до 5% потребляемого кислорода. Это неверно по двум причинам. Во-первых, эти цифры получены в результате измерений, сделанных на клетках или тканях, которые подвергались воздействию атмосферного кислорода, концентрация которого значительно превышает концентрацию кислорода в организме. Реальное количество свободных радикалов может быть ниже на несколько порядков, но мы не знаем, как именно это проявляется. Во-вторых, свободные радикалы являются не неизбежным побочным продуктом дыхания, а целенаправленно производимыми сигнальными молекулами. И скорость их образования сильно различается у разных видов и в разных тканях. Эта скорость зависит от времени суток, гормонального состояния, потребления калорий и физической активности. Выполняя физические упражнения, вы потребляете больше кислорода, и поэтому в клетках образуется больше свободных радикалов, правильно? А вот и нет. Их количество не меняется или даже уменьшается. Это обусловлено тем, что при повышенном потреблении кислорода ускоряется поток электронов по дыхательной цепи, и дыхательные комплексы становятся менее восстановленными и с меньшей вероятностью реагируют с кислородом. Детали для нас не важны, а вывод такой. Прямой взаимосвязи между скоростью метаболизма и выработкой свободных радикалов нет. Мы упоминали, что птицы, если судить по скорости метаболизма, живут гораздо дольше, чем должны бы. У них очень быстрый метаболизм, но при этом относительно малая скорость образования свободных радикалов и большая продолжительность жизни. Существует корреляция между уровнем образования свободных радикалов и продолжительностью жизни. Хорошо известно, что не все корреляции свидетельствуют о существовании причинно-следственной связи, но это выглядит многообещающе. Есть ли здесь причинно-следственная связь? Рассмотрим последствия, к которым приводят свободно-радикальные сигналы в митохондриях. Оптимизацию дыхательных процессов и уничтожение нефункциональных митохондрий. Те митохондрии, в которых образуется больше свободных радикалов, дадут больше своих копий. Свободные радикалы сигнализируют о недостаточной активности процессов дыхания. И чтобы это компенсировать, вызывают увеличение числа митохондрий. Но что, если недостаточная активность дыхательных процессов вызвана не низким количеством дыхательных комплексов и митохондрий, а несовместимостью митохондриального генома с ядерным? С возрастом могут происходить митохондриальные мутации, приводящие к образованию смеси митохондрий разных типов, и некоторые из них лучше других сочетаются с ядерными генами. И возникает проблема. Митохондрии, которые хуже всего подходят к ядерному геному, будут производить больше всего свободных радикалов и поэтому будут активнее всего размножаться. Возможны два варианта развития событий. Либо клетка уходит в апоптоз и погибает вместе с мутантными митохондриями, либо этого не происходит. Сначала рассмотрим, что будет, если клетка погибнет. В этом случае она либо заменяется другой клеткой, либо нет. Если заменяется, то все заканчивается хорошо. Но если она не заменяется, как происходит в мозге или в мышцах сердца, то такие ткани будут медленно терять в весе. Так как число клеток становится меньше, а объем работы остается прежним, увеличивается нагрузка на клетки. Это вызывает у них физиологический стресс, который сопровождается изменением активности тысяч генов, как это происходит в семенниках дрозофил, страдающих метануклеарной несовместимостью. Заметьте, что для этого не нужно, чтобы свободные радикалы повреждали белки или вызывали катастрофу ошибок. Все это возникает из-за коварных свободно-радикальных сигналов внутри митохондрий, которые приводят к разрушению тканей, физиологическому стрессу и изменениям в регуляции генов. Ко всем признакам, ассоциированным со старением. А если такая клетка не вступает в апоптоз и не погибает? Если ее собственные энергетические потребности невысоки, их можно удовлетворить за счет работы дефектных митохондрий или молочнокислого брожения, которое ошибочно называют анаэробным дыханием. Клетка, накопившая митохондриальные мутации, становится стареющей. Она перестает расти, но ее присутствие в тканях может представлять опасность, поскольку такие клетки нередко вызывают хронические воспаления и нарушение баланса факторов роста. Это стимулирует деление клеток, которые склонны к активному росту, например, стволовых клеток и клеток кровеносных сосудов. И они могут начать делиться тогда, когда не следует. Если вам не повезет, они превратятся в злокачественную опухоль. Как известно, возникновение раковых опухолей в большинстве случаев связано со старением. Еще раз подчеркну. Этот процесс развивается из-за недостатка энергии, который связан со свободно-радикальными сигналами внутри митохондрий. С возрастом мутации накапливаются, и это вызывает рассогласование митохондрий с ядром и нарушает их производительность. Здесь принципиальное отличие моей теории от исходной свободно-радикальной теории старения. В моей теории не фигурирует окислительное повреждение митохондрий или каких-либо других структур. Это не исключено, но можно обойтись и без этого. Свободные радикалы служат сигналами, повышающими выработку АТФ. Это объясняет, почему антиоксиданты не помогают, не продлевают жизнь и не предотвращают заболевания. Ведь если антиоксиданты все-таки проникнут внутрь митохондрии, они будут нарушать выработку энергии. Существуют антиоксиданты, избирательно накапливающиеся внутри митохондрий, СКК, ионы Скулачева. В отличие от обычных антиоксидантов, они продлевают жизнь на 15-30% и излечивают ряд старческих болезней. Эта теория также способна объяснить экспоненциальный рост заболеваемости и смертности по мере старения. У тканей есть запас прочности. Его хватит на десятки лет. Но постепенно ткань достигает состояния, когда она уже не способна нормально функционировать. Эти процессы идут в организме каждого человека. Поэтому смертность в последние десятилетия жизни экспоненциально возрастает. Реймонд Перл заблуждался. Лентяи не живут дольше. Напротив, физические упражнения увеличивают продолжительность жизни. Кроме них полезно определенное ограничение в потреблении калорий, а также низкоуглеводная диета. Все это активизирует физиологические реакции ответа на стресс, в том числе прооксиданты, которые могут избавлять организм от поврежденных клеток и дефектных митохондрий и ненадолго продлевать жизнь. Но, как правило, ценой снижения плодовитости. Последствия могут быть гораздо серьезнее. Самый действенный способ избавиться от дефектных митохондрий – ускорить их работу. Например, диета с высоким содержанием жиров активизирует работу митохондрий, а высокоуглеводная диета, позволяющая нам получать энергию за счет брожения, напротив, снижает нагрузку на них. Но если вы носитель митохондриального заболевания, то ваши митохондрии могут не осилить такую диету. Известны случаи, когда пациенты, страдающие митохондриальными заболеваниями, при переходе на кетогенную диету впадали в кому, поскольку организм с поврежденными митохондриями не мог вырабатывать без брожения достаточной энергии для нормальной жизнедеятельности. Мы снова наблюдаем взаимосвязь между аэробной производительностью, плодовитостью и продолжительностью жизни. Но у изменений, которых можно добиться, подкручивая настройки нашего организма, есть предел. Максимально возможная продолжительность жизни, определенная ходом эволюции, в конечном счете зависит от сложности синаптических контактов в мозге и от размеров популяции стволовых клеток в других тканях. Говорят, однажды Генри Форд дал указание обследовать автомобильные свалки, чтобы определить, какие детали ломаются реже всего. Когда он это выяснил, то распорядился, чтобы эти части заменяли теми, что дешевле. Эволюция руководствуется сходной логикой. Например, нет смысла держать в выстилке желудка большую популяцию стволовых клеток. Они не пригодятся, потому что мозг выйдет из строя раньше. Так организм оказался оптимизирован под ожидаемую продолжительность жизни. Не думаю, что мы сумеем жить дольше 120 лет лишь благодаря точной регулировке организма. Но добиться этого в ходе эволюционных процессов совсем иное дело. Вернемся к различиям высоты порога смерти у разных организмов. У видов с высокой активностью дыхательных процессов, например, птиц и летучих мышей, этот порог низкий. Это означает, что даже небольшие количества свободных радикалов в ходе эмбрионального развития вызывают апоптоз, поэтому развиваются лишь те особи, у которых свободных радикалов образуется очень мало. Низкий уровень формирования свободных радикалов обусловливает большую продолжительность жизни, по причинам, которые мы только что рассмотрели. И наоборот, у животных с низкой активностью дыхательных процессов, мышей, крыс и так далее, порог смерти высок. Они устойчивы к большим количествам свободных радикалов, и их жизни из-за этого короче. Сильным исключением из этого правила является нестареющее млекопитающее – голый землекоп. Этот африканский грызун живет более 40 лет, а уровень свободных радикалов в его тканях такой же, как у крыс. Отсюда прямо следует, что отбор в пользу увеличения аэробной производительности на протяжении многих поколений должен приводить к увеличению продолжительности жизни. И это действительно так. Например, крыс можно отбирать по их способности бегать на беговой дорожке. Если скрещивать между собой лучших бегунов, через несколько поколений продолжительность жизни крыс в этой группе возрастает. Если то же самое проделать с худшими бегунами, продолжительность жизни этих крыс, напротив, снижается. Через 10 поколений аэробная производительность хороших бегунов по сравнению с плохими выросла на 350%, а продолжительность жизни крыс-атлетов увеличилась почти на год. Довольно много, учитывая, что обычно крысы живут около 3 лет. Я считаю, что подобный отбор действовал в ходе эволюции летучих мышей, птиц и вообще всех теплокровных животных, что привело к увеличению срока их жизни на порядок. Я подробно разбираю вопрос, как аэробная производительность связана с возникновением теплокровности в книгах «Энергия, секс и самоубийство» и «Лестница жизни». Разумеется, никому не хочется подвергать себя отбору по такому признаку. Это уже превращается в евгенику. Даже если такой отбор действительно привел бы к увеличению продолжительности жизни людей, от него было бы больше вреда, чем пользы. Но на самом деле с нами это уже произошло. Наша аэробная производительность выше, чем у других гоминид, и живем мы значительно дольше их. Почти вдвое дольше шимпанзе и горилл, обладающих схожим уровнем метаболизма. Вероятно, мы обязаны этим далеким предкам, которые гонялись за газелями по африканской саванне. Стайерский бег, может быть, и не доставляет особенного удовольствия, однако он сформировал человека как вид. страдания закаляют нас. На основании особенностей взаимодействия двух геномов мы можем предположить, что наши предки увеличили аэробную производительность и уменьшили масштабы образования свободных радикалов. При этом продолжительность их жизни выросла, а плодовитость снизилась. Насколько эта гипотеза справедлива? Можно проверить эмпирически. Но так или иначе, она неизбежно вытекает из мозаичности митохондрий. Мозаичность возникла 2 миллиарда лет назад вместе с появлением эукариотической клетки, уникальным событием, которое освободило бактерий от энергетических ограничений и позволило им выйти на новый уровень. И неудивительно, что вид заката над африканскими равнинами заставляет сердце биться быстрее. Это позволяет нам прикоснуться к странной, запутанной и чудесной цепи событий, которая уходит вглубь времен к нашим обезьяноподобным предкам, а от них и к моменту зарождения жизни.